«Почему же в городе никто не знает об этом, даже я?» — сумрачно спросил Уратахал. «Утром мой гонец не нашел вас в крепости, князь, а без вашего позволения он не решился никому сообщить печальную весть. Хотел сказать только матери мальчика, но узнал, что 2 недели назад она умерла. Может быть, и к лучшему, князь. Ее горе было бы страшнее смерти». «Значит, вам известно имя мальчика?» «На его маленьком кинжале было выбито тауринской клинописью. Хота-змейка». «Хота!» — с акцентом повторил Уратахал. «Мальчика мы похороним в храме Звездного Круга, где лежат великие предки тауринов. Его именем матери будут называть своих первенцев». «Простите, князь», — сумрачно проговорил Дах. «Мы не знали, что мать мальчика умерла, и боялись, что она увидит, как волки обошлись с ее сыном. Мы похоронили его в песках, у приметного камня, по тауринскому обычаю, в воинском плаще и с кинжалом». «Ну что же», — Уратахал помолчал и снял шлем. «Тоже сделали оба Итта». Князь Тауринов сказал им: «Наш обычай не велит беспокоить тех, кого уже приняли пески. Пусть мальчик лежит там. Каждый из тауринов принесет на его могилу большой камень и вырастет курган выше самой высокой колокольной башни». «Итты принесут тоже», — отозвался Фатамир. «Прими нашу печаль, князь». Уратахал медленно кивнул и вдруг сказал непонятно: «Может быть, и есть в этом знак судьбы?» «Какой знак, князь? В чем?» «В том, что прекратил эту войну ребенок, и последней кровью этой войны была тоже кровь ребенка. Может быть, судьбе достаточно этой жертвы, и она будет милостива к людям». «Люди сами делают свою судьбу», — возразил Фатамир. «И люди есть всякие. Остатки сотни песчаных волков будут еще долго рыскать в дюнах, и кровь, наверное, не последняя». «Это я не в упрек тебе, Дах. Просто хочу сказать, что рано закапывать все мечи. И послушайте мой совет, великий Уратахал». «Слушаю, маршал». «Не разрешайте детям выходить из города без охраны, да и взрослые пусть не ходят в одиночку». «Я уже понял это. Но меня беспокоит вот что, Фатамир. Почему вы позволили юному Фадейку уехать так спешно и совсем одному?» «Как я мог что-то позволить или не позволить владетелю торги?» — улыбнулся Фатамир. «Это была его воля». «Да, простите, я не так сказал. Но, говорят, путь его на дальнюю родину долог и труден, а с мальчиком не было даже самой малой охраны». «Его конь знает короткий путь. На том пути нет врагов». «А верно ли говорят, что юный Фадейк больше не вернется к нам?» «Почему же? Он, может быть, вернется, но не скоро». «А правдивы ли слухи, Фатамир, что родом он с той голубой звезды, которая так ярко светит нам на заре?» «Это правда, Уратахал, хотя похоже на сказку». «Жаль», — сказал великий вождь тауринов. «Почему же, князь? Хотелось, чтобы он был кровным братом наших детей». «Он и так брат», — непривычно мягко сказал старый маршал. «Все мы дети одного солнца». «Это верно. И все-таки жаль». Фатамир медленно проговорил: «Странную вещь сказал мне Сет Фадей, когда мы прощались на краю стана. Я был опечален разлукой и не задумался тогда над его словами». «Что же он сказал, маршал?» «Я не точно запомнил, да и сам он говорил сбивчиво. По-моему, вот что. Может быть, и нет разных планет, а есть только одна на разных оборотах звездного круга. Мне трудно это объяснить, Фатамир, я ведь еще мальчик, но, может быть, мы жители одной земли, только в разное время». «Что-то подобное слышал я от наших старцев, которые хранят в тайных подвалах древние книги. Но отчего такие мысли пришли в голову ребенку?» Он говорил и дальше: «Я очень боюсь, Фатамир, что это в недалекое от меня время люди превратили планету в пески, а потом поставили в память о всем, что было, колокола, те, что стоят сейчас в песках. Их и при мне было на земле уже немало. Я должен вернуться, должен успеть, Фатамир. Что же хотел он успеть сделать? Я спросил его, он сказал, хоть что-то. Но в большом жестоком мире что может сделать мальчик? Они с минуты молчали, и было тихо, лишь стукали о камень копыта, да в отдалении звучали над стенами ребячьи голоса. Вождь Тауринов Урат-Ахал произнес наконец: «Мальчики могут многое. Фадейк сказал слово о мире, и стал мир». «Фадейку дала силу и власть торга», — уклончиво заметил маршал. «Дело не в мальчике, а в законах и обычаях нашей планеты. Торга до этого была у многих, а слово сказал мальчик». «Это так. А иногда не надо и слова. Хота-змейка лишь молчал, и потому жив целый город».